Глава первая. Три кита. Помогая своей госпоже одеться, Джилл пребывала на седьмом небе от счастья. Да, девушка-страж чувствовала, что после страшной раны ее госпожа стала немного другой. Или даже много. Но ведь при этом она осталась ее госпожой, верно? Джилл прекрасно ощущала связь между собой и госпожой Уной. «Это ли не еще одно чудо?» — думала про себя девушка-страж. «Клан Зевс не падет, а род Зевс со временем восстановится. Уж моя госпожа с этим точно справится, а потом отомстит узурпаторам за все, что они сделали с ее родом. Госпожа ведь продолжит воевать на стороне Альянса. Она ведь не может примкнуть к узурпаторам. Или может?» От последней мысли Джилл на миг замерла. Самой девушке-стражу больше хотелось сражаться против узурпаторов, но она, как и должна стражу, с гордостью и достоинством примет любое решение госпожи. Даже если придется выступить против вчерашних союзников и оставить погибших членов рода неотомщенными. «Славное платьишко!» Оглядев черное платье с открытыми плечами, произнесла госпожа Уна. «Ну что, идемте?» Окинув взглядом Джилл и четырех истуканов, проговорила она. «Пока члены родов Дионис и Харрир не покрошили друг друга в салат. Собирать их по частям в первый же день своего правления мне не хочется». Усмехнувшись, госпожа Уна Зевс открыла дверь и первой вышла в коридор. Не скрывая восхищения, Джилл смотрела, как ее госпожа гордо и уверенно идет по коридору. Оборачиваясь, девушка-страж видела покорные лица четырех разумных, несколько минут назад явившихся за жизнью госпожи Уны. А ведь Тирс Харрир вроде бы был наставником, а сейчас не может противиться воле госпожи. Впереди послышался топот. Джилл напряглась и тут же вновь посмотрела на госпожу. Ни один мускул на лице госпожи Уны не дрогнул. Непоколебимая, с легкой полуулыбкой на алых губах, она двигалась вперед. «Госпожа Зевс, вы очнулись?» — удивленно выпалил Вин Дионис, 22-летний сын главы рода. Молодой бог и сопровождавшие его дружинники были сильно потрепаны. «Тирс!» — воскликнул мужчина, увидев за спиной госпожи Уны Краптора. «Все хорошо», — тепло проговорила будущая глава клана. «Они больше не опасны. Идем во двор, поможем твоему отцу и братьям». «Мой отец...» — Вин поджал губы. «Мертв. Пал в бою с Динром Харрером, но смог ранить своего противника перед смертью. Победа будет за нами. Но вам, госпожа Зевс, стоит укрыться. Идемте, я вас провожу». Парень подался вперед, чтобы взять госпожу Уну за руку. Сам он при этом напряженно смотрел на Тирса. «Не нужно!» — властно проговорила госпожа Уна, не дав схватить себя за запястье. «Я уже сказала, что следует сделать!» Губы Джилл непроизвольно растянулись в восторженной улыбке. Ее госпожа изменилась, это бесспорно, но изменилась явно в лучшую сторону, в лучшую для этих сложных времен. Госпожа Уна вновь шла впереди остальных, однако теперь к шествию присоединился и отряд молодого Диониса. Все вместе они оказались во дворе дворца, где разразилось настоящее сражение. Бойцов рода Дионис теснили. Нападение было хорошо спланировано. Кроме того, атаковали члены дружественного рода, имеющие доступ к портальной площадке. «Ваш просчет, между прочим!» Оценив происходящее, изрекла госпожа Уна и повернула голову к Вину. «Могли бы закрыть портальные площадки?» «Могли бы», — горестно согласился бог. «Но это бесчестно. Разве мы могли так поступить с товарищами? До того, как они предали вас. Одних лишь домыслов мало для оскорбляющих действий». Джилл чувствовала, что во время разговора и ее госпожа, и Дионис с бойцами концентрировали прану. Не время праздно болтать, когда одноклановцы убивают друг друга. «Честь!» — задумчиво протянула госпожа Уна. «Вот значит, как вы тут живете. Что ж, мне нравится. Не лезьте вперед меня. хотя и меня одной будет более чем достаточно». Тело госпожи начали покрывать голубоватые молнии. Они очень быстро разрослись и закрыли госпожу с головы до пят. Слились друг с другом и самой госпожой, немного изменяя ее фигуру. Теперь госпожа представляла собой огромную молнию в форме человека. В этой молнии можно было различить фигуру госпожи. Госпожа выглядела величественно и опасно. «Родовая способность рода Зевс, а сверху эфир», — удивленно произнес Дионис, не отводя глаз от серебряных искорок, облепивших молнию. «Ха!» — усмехнулась госпожа. А затем сверкнула молния. И еще раз, и еще. 10 размеренных вспышек и 10 харреров корчатся на земле, пропустив удары госпожи Уны. 10 размеренных вспышек, и бой закончился. «Довольно!» — прогремел усиленный праной голос госпожи Уны. Джилл вздрогнула, ведь раньше ее госпожа не была способна на это. Да что уж там, раньше она не была способна на многое из того, что продемонстрировала сегодня. «Поднимите уже головы и посмотрите на меня! Хватит бессмысленно биться друг с другом! Если кто-то хочет умереть, скажите прямо. Я помогу!» Госпожа сидела на троне из молний, в котором просматривались вкрапления лилового песка. Джилл не могла объяснить, как именно госпожа создала трон. Использовала стихию молнии, это ясно, и как-то совместила с индивидуальной способностью? Поразительно. Все присутствующие, задрав подбородки, смотрели на сверкающий трон, замерший в 15 метрах над землей. «Увидели? Хорошо», — продолжила госпожа. «Уважаемые харреры, вы прочувствовали мою силу. Но хочу прояснить важный момент. Никто из вас не умер, потому что такова моя воля. Убить вас мне бы не составило труда. Теперь поехали дальше. Все, кто сегодня пал, не хороните их, если хотите вновь видеть живыми. Чего удивляетесь? Все ведь слышали об истинном эфире. Ну да ладно, перейдем к главному. Меня зовут Уна Зевс. Я принимаю на себя титул главы рода Зевс, а также все связанные с ним права, в том числе право распоряжаться родовым и клановым влиянием. Ну и, конечно же, пост главы клана. А теперь прекратите заниматься ерундой и помогите мне навести порядок в нашем клане, а то устроили не пойми что». Восхищение, восторг, трепет. Джилл испытала весь спектр позитивных эмоций от слов и вида своей госпожи. А еще ощутила невероятный скачок своей праны. Ведь после того, как госпожа приняла влияние, и сама госпожа, и ее единственный страж стали гораздо сильнее. Последняя пара недель выдалась относительно спокойной. В том смысле, что сперва я несколько дней чередовал купание в источнике и целительские процедуры Адды, параллельно участвуя в обсуждении стратегии Альянса. Затем пару раз сражался, но смертельной опасности жизнь свою не подвергал. Почти рутина. Ха. Утрирую, конечно. Однако битв с гуру или с владельцами истинной старшей энергии не было. И мы, и враги прибегали к точечным ударам. При этом мы готовили масштабную акцию. Они, возможно, тоже. Хоть за последнюю пару недель обошлось без превозмоганий и битв на грани, дел хватало. Но, к счастью, большинство из них приносили с собой приятные эмоции. Например, воскрешение Арнольда, Бладинского, Линдера и многих других важных для меня разумных. Радость от воссоединения с теми, кто, казалось, уже навечно покинул нас, перебивала огорчение от понимания того, что всех до единого не воскресить. Да, как и можно было предположить, воскрешение истинным эфиром имеет ряд ограничений. Прежде всего, количество. Дита может вернуть из мертвых от 7 до 12 разумных в сутки. Точное число зависит от ранга умершего, тех, кто сильнее, поднимать немного сложнее, и качества тела. То есть от того, сколько времени прошло со смерти разумного и насколько тяжелые у него травмы. Притом, если минуло больше 10 суток с момента смерти, воскресить разумного истинным эфиром уже нельзя. Вышел срок. И именно поэтому я не мог тратить способности Диты на воскрешение всех дружинников родов, которые вскоре образуют мой клан. Все-таки мы воюем не одни, а вместе с союзниками, бесстрашно защищавшими мое родовое гнездо. И в отличие от нас, они теряли не только дружинников и стражей, но и осевых аристократов. Суммарно за 9 дней, так как появилась в моем дворце не сразу после завершения битвы, Дита подняла из мертвых 87 разумных. Будь она сильнее, могла бы больше? Нет, как сообщила мой 8-й страж, Тюран или же Атон Сет, хоть и гуру, имеют тот же предел, что и другие. Иными словами, уровень владения истинной старшей энергией у всех ее обладателей примерно одинаковый. Поэтому в битве между ними на первый план выйдет опыт и объем праны. Так что неудивительно, что в один прекрасный момент мне пришла в голову очень интересная мысль. Это случилось на 8-й день после того, как Дита стала моим стражем. «Зайди, пожалуйста, в мой личный кабинет». Мысленно связался я с богиней, закончив разбирать отчеты. «Иду, Илья». «Хотя нет, давай сразу в личную гостиную», — передумал я. «В личную?» — удивилась девушка. «Которая для членов господской семьи? Туда ведь не принято приглашать стражей и посторонних». «Не ломайся и не спорь с господином», — твердо велел я. «Я сам решаю, что для меня принято, а что нет. В общем, жду». Ждать долго не пришлось. Я успел только войти и достать шампанское, фужеры да плитку шоколада и поставить все это на стол рядом с вазой свежих фруктов. «Заходи, не стесняйся», — повысив голос, велел я. Несколько секунд Дита стояла за дверью, видимо, не решаясь войти. «Присаживайся», — указал на диван рядом со мной, когда дверь за ней захлопнулась. Девушка не стала тянуть кота за причинные места и уже через несколько секунд сидела возле меня. Я молча наполнил фужеры шампанским и протянул ей один. «Выпьем за то, что стала моим стражем», — придумав тост, сказал я. «Мы уже пили за это», — улыбнулась Дита. «И народу тогда за столом было заметно больше». «За такое грех не выпить еще раз», — усмехнулся я. «Ну, если ты настаиваешь, пожалуйста», — не стала спорить мой страж. «Но тогда следующий тост от меня». Очередь следующего тоста пришла через минуту. «За то, что ты стал моим господином», — улыбнулась Дита. Правда, улыбка ее была немного грустной. «Хотя нет», — мотнула она головой. «Лучше за то, что ты спас мне жизнь». «Стой! За это мы уже пили раньше. Лучше...» «Да, за то, что благодаря тебе моя жизнь кончилась и затем началась заново. Совершенно другая жизнь». «Звучит как-то грустно», — заметил я. «Разве?» — Дита склонила голову на бок. «Прости, я не хотела тебя огорчать. За предыдущие дни у нас было не так много возможностей поговорить по душам. При том, что в первые 2 дня мы оба спали голыми в источнике. Да, приходили в себя». Да, Дита воскрешала мертвых, сама, к слову, рвалась, но поговорить не удавалось. Позже был банкет со всеми стражами и дружинниками. Там я к ней подходил несколько раз, но все сводилось к чему-то вроде «все нормально?» «Да, точно все нормально?» «Да». Наши фужеры со звоном соприкоснулись. Мы выпили, и я откинулся на спинку дивана. «Я понимаю, что если бы не было между нами душевной связи, не получалась бы связь, соединяющая господина и стража. Я верю тебе всем сердцем, Дита, а ты, без сомнения, мне. Однако же тебе явно хотелось, чтобы у нас сложились иные отношения. Я даже не спрашиваю, а утверждаю». Дита горько усмехнулась и потянулась к бутылке. Сама наполнила наши фужеры, протянула мне мой. «Я понимаю, о чем ты думаешь и что тебя гнетет. И хочу хоть немного успокоить. Верно, что я ни за что не пошла бы против своего клана, рода и семьи. В бой, в сражение. Но я не хотела воевать и против тебя. Да что уж там, и против твоих союзников. В глубине души я была рада, когда сражаться из нас двоих отправили только Афри. Конечно же, я не ожидала того, что будет дальше». Она опустила голову и несколько секунд молчала. Затем тихо проговорила. «Не ожидала такого от своей матери. Я для нее лишь ресурс, которым можно распоряжаться. Если бы я умерла от пыток, она могла бы потом воскресить меня, а дальше... Ну, точно, с помощью артефактов и технологий подавила бы мою личность. Тогда я не смогла бы думать своей головой, самостоятельно принимать решения. Но ведь это и не требуется от ресурса, верно? Мое дело было бы сражаться и рожать новых воительниц с истинным эфиром». Дита сжала губы и смахнула рукавом слезы. Мы выпили, и, закусив спелой клубникой, богиня продолжила. «Я не предавала клан, род и семью, но предали меня. Моя грусть от осознания этого. Я на самом деле счастлива от того, что мне больше не нужно быть полуголой пешкой своей матери, быть, как оказалось, ее разменной монетой. Я всегда мечтала о том, чтобы жить, как некоторые говорят, по совести. И если у меня будет господин, а глава клана для наследницы таковым и является, то этот господин не будет заставлять меня делать то, что мне противно. Как видишь, эта мечта сбылась. За мной пришел не кто-то из моего клана, а ты. Ты прекрасно понимал, кто такой Кезев и на что он способен, и все-таки не побоялся явиться мне на помощь». Дита тепло улыбнулась и посмотрела на меня мокрыми от слез глазами. «Ты именно тот господин, которого я с легкостью приму над собой. Я верю, что ты не заставишь меня поступать против моей воли». «Не заставлю», — твердо проговорил я. И, помолчав, продолжил. «Отчасти именно поэтому я тебя и позвал. Я хочу быть честен с тобой, Дита. Я приложу все усилия, чтобы подарить тебе будущее, в котором ты будешь счастлива. Может быть, не на 100%, но больше счастлива, чем несчастлива», — усмехнулся я. Богиня улыбнулась. «Не самый плохой вариант». «Я тоже так считаю. К тому же я рад был услышать то, что ты сейчас рассказала. Будь уверена, я твои слова мимо ушей не пропустил и даже сделал кое-какие выводы. Ты дорога мне, как мой страж, как член моей свиты. И хочешь верь, хочешь нет, но в первую очередь дорога именно как личность, а не как боевая единица. Ты же знаешь, что среди моих дружинников есть и неодаренные. Один из них — мой самый первый друг. Я взял его с собой, потому что он хотел увидеть новые миры, познать самого себя, открыть для себя новые горизонты. Понимаешь, что я имею в виду?» «Да», — тихо ответила она. «Вот и хорошо. Тогда продолжу. Несмотря на все это, твоя личная сила тоже очень важна. Для меня... Для моего рода, для нашего общего выживания, в том числе и для твоего, поэтому... Почему ты улыбаешься?» «Ой», — смутилась девушка, — «просто предположила, куда этот разговор может завести нас», — проговорила она, чуть отведя взгляд. «Право слово, не понимаю я этих женщин. Сколько не думаю о той ситуации, в которой мы оказались с Дитой, сталкиваюсь с одним и тем же философским вопросом. А что вообще есть счастье? Из чего оно состоит? Дита в прошлом явно была несчастна и хочет быть счастливой. Многое о своих желаниях она рассказала, но я не могу ей дать полноценное женское счастье. Классическую, пусть и полигамную, семью с детьми. И она это, должно быть, понимает. И точно поняла, что я хочу ей предложить. И улыбается. Почему? Это какая-то извращенная форма любви? Смирение? Синица в руках, которая лучше журавля в небе? Или еще один кирпичик в стену особняка, который именуется общим счастьем Диты? В тот момент я сдержался и не стал тратить прану при богине. Однако позже задал Чуйке пару вопросов. Нельзя сказать, что Диту все устраивало, но по большей части она уже была счастлива. Пусть и стала ниже в статусе, однако смогла вдохнуть полной грудью и с жаром нырнула в новую жизнь. «Хорошо», — выдохнул я. не буду ходить вокруг да около. Ты станешь моим высшим стражем?» «Да, Илья», — улыбнувшись, ответила девушка. «Раз уж у меня не получилось изменить в лучшую сторону род и клан Венер, я приложу все усилия, чтобы быть максимально полезной роду, а после и клану Ильярис, но...» Ее щечки вновь заолели. «Мне нужно подготовиться», — тихо проговорила она. «Нужно время до вечера». «Хорошо», — ответил я. «Тогда вечером жду тебя в своей спальне». «В спальне?» — опешила девушка. «Но ты ведь там с законными женами, а я...» «А ты не спорь с господином», — усмехнулся я. «Нет такого условия, что высший страж у господина может быть только один. Есть три других условия. Большинство стражей не могут быть высшими. При прочих равных обстоятельствах создание каждого следующего высшего стража делает немного слабее предыдущих. Но это нивелируется с ростом влияния господина. И высший аммаж должен идти по тому же пути, что и обычный. То есть, если простым стражем разумный стал через кровавое рукопожатие, то для следующего шага нужно вскрывать вены до локтя. Ну а если через поцелуй, то следующая ступень обмена жидкостями — секс. Во время аммажа Диты я не мог резать девушку. Не после того, что с ней творили проклятые люциферы. Да и действовал больше по наитию, спрашивая у чуйки лишь основное. Поэтому мы и переспали. Больше недели длилось мое воздержание, что для молодого демонского организма тот еще ад. И ночка выдалась жаркой. Несмотря на то, что Дита подарила мне ранее никем не тронутый цветок, богиня не испытала дискомфорта, а наоборот сполна насладилась процессом, непроизвольно выплескивая феромоны своей родовой способности. Я позволял им частично захватить себя, что добавляло нашему времяпрепровождению особой перчинки. Ну а еще больше перца высыпалось из-за того, что мы не просто наслаждались друг другом, а проводили древний ритуал. Никогда прежде мне не доводилось заниматься сексом в самом центре энергетического буйства. Под конец моя спальня выглядела так, будто в нее сбросили бомбу. Разве что стены не обуглились. Поэтому пришлось перебраться в гостевую спальню. Диту я утащил с собой. Мы оба в перерывах еще и распивали вино. И пусть на одаренных нашего ранга оно практически не действует, если позволить себе расслабиться, увеселительный эффект какой-никакой будет. В гостевой спальне все обошлось без катаклизмов, ибо Дита к тому моменту уже стала высшим стражем. Ну, а потом мы уснули в обнимку. Утром она хотела тихонечко ускользнуть, но я никуда ее просто так не отпустил. Поэтому ушла она лишь через час после того, как проснулась. Ну а я, закинув руки за голову и пялясь в потолок, размышлял о том, какой же я подлец. Пожалуй, так меня охарактеризовали бы земные женщины, и из-за того, что я воспитывался на земле, сам чувствовал легкую неправильность происходящего. Легкую. По факту же некому мне что-либо предъявить. Система осевых аристократов не патриархальна, однако глава семьи, неважно мужчина он или женщина, в самом деле глава с большой буквы. Девушкам, которым суждено стать женами в патриархальном браке, с малых лет вбивают в голову мысль. Законная жена выше любых других женщин мужа. Это, скажем так, официальное воспитание. Кроме него, некоторые матери, как я слышал, делятся с дочерями женской мудростью. И суть ее такова. Если кто тебе и конкурент, то лишь другая законная жена. Тем не менее, отголоски земного воспитания самую малость подтачивали мою душу. Однако я напомнил себе, что я демон, и физиология моя отлична от человеческой. Ну а еще я осевой аристократ и живу теперь в других реалиях. Так что у меня не только две законные супруги, но и полторы любовницы. Лисанну за полноценную считать неуместно, все-таки наши с ней встречи закончились до моих браков, но и полностью списывать со счетов беременную от меня женщину нельзя. Поэтому вчера вечером и ночью я вновь расслаблялся в компании Диты. А сегодня она стоит рядом со мной в артефактном доспехе. Эта броня, предоставленная дядей Геной, хоть местами и подчеркивает фигуру Диты, полностью скрывает ее тело по самую шею. Никаких бронелифчиков и бронестрингов. Все чинно и благородно. Дита, бывшая Венера, замерла по левую руку от Ильи Ильяриса и, улыбаясь, подставляла красивое лицо утреннему ветру. Она была счастлива. Наконец-то она стала свободной. Именно так молодая богиня воспринимала свое нынешнее состояние, хотя и понимала, что в широком смысле свобода стража весьма условна. Однако многие стражи с этим поспорили бы, ведь при хорошем господине стражи не воспринимают себя зависимыми. Они — опора, они — оружие. Меч благороден, и он уж точно не слуга. Дита воспитывалась как наследница клана, а значит и образование получила соответствующее. Девушка всегда была умна и потому много думала. После всего случившегося она не раз анализировала свое текущее состояние и была довольна им. Богиня верила, что Илья никогда не заставит ее делать что-то противное ее воле, а значит, никогда не отберет подаренную ей свободу. Диту вполне устраивало ее понимание свободы, как и то, что молодой демон по факту стал ее господином. Мельком глянув на него, девушка улыбнулась. Не только господином, но и любовником. Дита знала, что дорога Илье. Может быть, его отношение к ней отличается от той моногамной любви, о которой пишут книги и снимают фильмы в некоторых мирах, однако она точно ему не безразлична. Да и потом, хоть Дите было бы интересно побыть единственной женщиной своего мужчины, она никогда не воспринимала подобный вид отношений чем-то большим, нежели любопытный эксперимент. Притом и сношения с кучей разных партнеров, которые пропагандировала мать Диты, молодой богине казались перебором. Доминирующий пол в семье волен любить нескольких, в свое время решила для себя Дита. Возможно, если бы она все-таки стала главой клана Венер, у нее было бы 2-3 мужа. А может быть, хватило бы ей и одного. Сейчас же она в роду Ильярис, и если бы была законной женой, кроме Ильи ни на кого не смотрела бы. Хотя, конкретно в данный период времени, она и так смотрит лишь на своего первого и единственного мужчину. Дита наслаждалась моментом. Ее полностью устраивало текущее положение дел. Она свободна, она влюблена, она дорога своему избраннику. А что будет, когда законные жены Ильи вернутся, или же что ждет Диту в будущем, когда война закончится непременной победой рода Ильярис и союзников, богиня не думала. К чему портить момент? К тому же сейчас ее ждет первое серьезное сражение бок о бок с Ильей. Высший страж, грандмастер, не упадет лицом в грязь и покажет всем, что ее господин не ошибся в выборе. «Своими победами я отблагодарю его за все, что он для меня сделал. За мою жизнь, свободу, новую силу и... пусть будет любовь».